you think of me? As you step into your sanctuary bath. Тим Миллер. 1%. Загородный клуб. Книга вторая. Горячая линия для самоубийц. Слово автора. Я начал работу над этой книгой еще в апреле 2016 года. Идея мне пришла в голову из-за массовых расстрелов, которые произошли за последние несколько лет. О многих случаях в ранних сообщениях говорилось, что в этих расстрелах участвовали боевики, одетые по-военному. Позже выяснилось, что это был только один стрелок. Было несколько исключений, но обычно эти ранние отчеты порождают многочисленные теории заговора. Многие из теорий о том, что это были атаки ложного флага. Это когда правительство посылает солдат, чтобы они произвели расстрел, а затем находит лоха, на которого все навешивают. Имейте в виду, я не верю ни одному из этих заговоров. Но так как писательская цель того, что я делаю, это пугать людей и задаваться вопросом «что если?», то про это и есть эта история. В ходе написания этой истории произошла еще одна массовая стрельба в ночном клубе «Пульс» в Орландо, штат Флорида, в которой погибло 49 человек. Это был гей-клуб, и стрельба была явным нападением на гей-сообщество. Позвольте мне пояснить. То, что я пишу такие истории, ни в коем случае не значит, что я поддерживаю насилие. Я пишу хоррор, а это еще один вид хоррор-истории. Моя задача – раздвинуть границы, надавить на больные кнопки. Именно это я и делаю в этой книге. Что касается самой истории, я написал ее в несколько другом формате, чем пишу обычно. Это серия коротких рассказов, связанных общей нитью, горячей линией для суицидников. Недавно я объявил о продолжении моей книги «Загородный клуб» под названием «Загородный клуб. Женская ночь». Горячая линия для суицидников связана со вселенной загородного клуба и таким образом предвосхищает историю «Женской ночи». Поэтому я надеюсь, что вам понравится эта книга в том виде, в котором она была написана. Как обычно, моя цель – развлекать, отвращать и ужасать. Надеюсь, я с этим справился. Тим. Введение. В интернете есть место, известное как Даркнет. В Даркнете ничего и никого нельзя отследить. Даркнет стал прибежищем для преступного мира, а также проклятием для правоохранительных органов. Черные рынки и форумы для самых мерзких и отвратительных человеческих пороков можно найти там. Другая группа, проживающая в Даркнете, это горячая линия для самоубийц. Это не люди, которым вы звоните, чтобы поговорить о самоубийстве. Это люди, которые помогут самым отчаянным и жалким людям буквально уйти из жизни. Если ваша жизнь не имеет смысла, но у вас нет мужества, чтобы нажать на курок самостоятельно, есть команда специалистов, которая поможет вам уйти одним из самых шокирующих способов. В следующий раз, когда вы будете смотреть новости и услышите об очередной стрельбе в школе или офисе, прислушайтесь к первым сообщениям об этом. Сначала всегда сообщают о нескольких стрелках, обычно одетых в военную экипировку. Позже официально объявляют, что был один стрелок, обычно какой-нибудь простофиля или религиозный фанатик. Некоторые из этих людей, вероятно, даже не способны запланировать поездку по магазинам, не говоря уже о массовой стрельбе. Когда вы видите первые новости, не игнорируйте их. Эти одинокие стрелки были клиентами горячей линии для самоубийц. Вот их истории. История первая. Ленни Роджерс. Гошен, Индиана. Поездка на внедорожнике заняла вечность. Ленни выглянул в окно, спрашивая себя, неужели я это делаю? Это действительно происходит? С тех пор, как он вылетел из колледжа, его жизнь превратилась в полное дерьмо. В 20 лет родители выгнали его из дома. У него никогда не было подружки. Ну, во всяком случае, его никто никогда не бросал. Но опять же, у него же никогда не было девушки. Поскольку он был подростком, он был очарован Диланом Клэболдом и Эриком Харрисом, стрелками из школы Колумбиан. Он читал все книги о них, видел все документальные фильмы. Проблема в том, что он ничего не знал об оружии, и когда дело дошло до этого, он перетрухнул немного. Печально, да, он это понимал. Это все понимали. Один из его друзей позволил ему выстрелить из пистолета. Это был 40-калиберный Сигзауэр. Отдача была такой сильной, что он выронил его. Он чуть не повредил запястье после нескольких выстрелов. Тощие руки Ленни были недостаточно сильными, чтобы справиться с отдачей. Приятель забрал пистолет и больше не позволял прикасаться к нему. Он осмотрел других пассажиров внедорожника. Три человека в масках, устало уставившихся перед собой. У каждого из них был AR-15. Он не знал ни одного из них по имени. Не было необходимости. Несколько недель назад он связался с горячей линией. У них уже была цель. Его старая средняя школа. «А почему не старшая школа?» – спросил он. Они сказали, что в старшей школе дежурит полиция в течение дня. В старшей школе была табличка на двери, где говорилось: «Все визитеры должны отметиться в офисе. Хорошие меры безопасности». «Эй, ты в порядке, спортсмен?» – спросил человек напротив него. «Ты не заболел, не? Не хочу, чтобы ты откинулся в нашей машине». «Я думаю, что все в порядке». «Страшно тебе?» «Немного», – соврал он. На самом деле он был в ужасе. Но было уже слишком поздно отступать. Это будет его последняя поездка в любом случае. Менее чем через час его имя будет заголовком в новостях. Он войдет в историю как стрелок средней школы Виндбиглер. Он представил все эти новостные фургоны, CNN и Fox News у его дома, говорящими с его родителями. Усмехнулся, думая о всех тех людях по телевизору, которые будут спорить о контроле над оружием и НРА. И все из-за него. «Не волнуйся, босс, мы сделаем тебя знаменитым», – сказал парень, и внедорожник остановился прямо перед школой. «На месте! Идем! Зададим им!» – крикнул мужчина, двери распахнулись, и они вышли наружу. У Ленни тоже было оружие, но оно не было заряжено. Ленни бросился за ними точно так, как ему было велено. Следуя за мужчинами внутри, он увидел, как секретарь вышла из кабинета, и один из наемников открыл огонь. Пуля ударила ее в лицо, и голова взорвалась, разбрызгивая стены кровью и мозгами. Один стрелок вошел в офис, а остальные два разошлись по коридорам. Ленни услышал выстрелы из офиса, и как дети кричали в коридоре. Он также побежал по коридору, чтобы увидеть, как дети бегут, а мужчины стреляют им в спину. Один из учителей мужчин схватил бандита за шею, но тот без труда сбил его с ног и выстрелил ему в лоб. Всюду были кровь, крики. Слеза пробежала по лицу Лени, когда он понял, что наделал. Одно дело было видеть это по телевизору или убивать людей в видеоигре, и совсем-совсем другое – смотреть, как 12-13-летним детям сносят головы прямо перед тобой. Он подошел к одному из классов, который казался пустым, и засунул голову внутрь. Стрелок прошел около ряда больших деревянных шкафчиков и постучал по одному из них. Он посмотрел на Ленни и показал ему большой палец, прежде чем открыть дверь. Раздались крики, когда двери раскололись, и маленькие тела выпали наружу. Молодая женщина падала мертвой к их ногам, когда вдали раздалась полицейская сирена. Ленни посмотрел на свой телефон. Прошло всего 2 минуты после того, как они прибыли в школу. Наемники работали быстро, но полицейские тоже. «Ты слышишь, спортсмен, это к тебе», – сказал он. «Зачем ко мне?» – спросил Ленни, когда мужчина подошел к нему и приставил горячее дуло AR-15 под подбородок Ленни. «Пора», – сказал он, прежде чем нажать на курок. 3 неделями раньше. Ленни не стал бы врать. Он был даже рад, что его выгнали из школы. Государственный университет Болл был известен своими вечеринками. Но учеба там была не вечеринкой. От алкоголя у Лени болел живот, от травки развились страхи и паранойя. Он не знал, зачем ему колледж. Просто мама сказала, что нужно. Несмотря на то, что он не получал стипендию, он видел, что это делало ее счастливой. Как бы там ни было, он был жалким, и это было очевидно. Он отстойно учился, и после 2 семестров его отправили паковать вещички. Его оценками были главным образом 1 и 2, ну и 1-я 3 в музыкальном классе. Но больше всего его поразило то, как быстро все скатилось на дно, как только он вернулся домой. 20-летние мальчики, живущие в сарае мамы, это клише. Почему-то и Ленни этого не избежал. Пока он был в колледже, мама превратила его спальню в мастерскую. Она любила делать чучело животных, просто для удовольствия. На протяжении многих лет она откладывала свое хобби. Но когда Ленни ушел в колледж, стала использовать его комнату как мастерскую. Она делала там персонажей вселенной Марвел и других супергероев. И продавала их на Etsy. И, надо сказать, неплохо прирабатывала с продажи своих игрушек. Как только Ленни вернулся, он перенес свой матрас и компьютер в отстроенный подвал. Он проводил ночи, играя в Call of Duty на PlayStation или просто серфя порно в интернете. Его мама в целом не возражала, но возражал ее новый парень. «Так ты собираешься устроиться на работу или чем-то заняться? Или просто будешь сидеть у матери на шее всю оставшуюся жизнь?» – спросил Ларри. Ларри тоже переехал к ним, пока Ленни не было. «Ну, я просто пытаюсь выяснить, что я хочу делать. Может быть, я поеду в IV-техник и получу степень в компьютерных системах. Что-нибудь в этом роде». «IV-техник!» – рассмеялся Ларри. «Я знал, что ты неудачник. Я знал это с того момента, как увидел тебя. Твоя мама такая удивительная женщина. Как она могла родить такое гребанное ничтожество? Соткнись, ты меня даже не знаешь. Я знаю достаточно о тебе и об остальных из твоего поколения. Да вы просто хотите, чтобы вам все давали. Вы ожидаете, что награда просто появится. И потом такие дерьмовые задроты, как ты, злятся, что даже не могут попросить девушку, чтобы она подрочила вам бесплатно. Неудивительно, что вы, маленькие засранцы, все либо сидите на таблетках, либо едете и стреляете в школах. Потому что вы не можете выплеснуть свое дерьмо». Словесные оскорбления сыпались на него постоянно. Его мама ходила на работу, но Ларри работал из дома. Он продавал медицинские принадлежности в больнице и клинике. Иногда ему приходилось путешествовать, но большую часть работы он делал из дома по телефону, тратя кучу времени на то, чтобы рассказать Ленни, насколько тот бесполезен. Ленни пробовал говорить об этом с мамой, но не помогло. «У Ларри напряженная работа. Я уверена, что он просто срывается на тебе. Но он прав. По крайней мере, если бы у тебя была работа, ты бы не сидел дома с ним весь день. Я видела, что в Walmart требуются сотрудники», – сказала она. «Я не хочу работать в этом сраном Walmart'е. Мне даже не нравится ходить туда, не говоря уже о том, чтобы работать там». «Тебе придется чем-то заняться. Я не могу заботиться о тебе всю оставшуюся жизнь. Теперь ты взрослый». «Так значит, ты на его стороне?» «Ленни, здесь нет никаких сторон. Через несколько месяцев тебе исполнится 21 год. А у тебя даже машины нет. Ты спишь до полудня каждый день, до 3 ночи играешь в видеоигры и порнуху смотришь». «Я не смотрю порнуху». «Ленни, я отсюда слышу, как ты стонешь. Поверь мне, это не лучшее, что можно услышать посреди ночи». Ленни даже вздрогнул от откровения матери. Он был так зол и расстроен, что серфил в Даркнете, куда иногда заходил за порно. Даркнет был секретной сетью веб-сайтов. Его можно было найти только с помощью Тора, браузера тех, кто хотел анонимно просматривать сеть. Тор не позволяет отслеживать IP-адреса и обходит фильтры безопасности, которые помогают серфить без следа. Это отлично сохраняет приватность, и также это приют для преступников. Ленни не заводило ничего откровенно дикое или незаконное, но его это завораживало. Он нашел в Даркнете форум, посвященный детской порнографии. Были и другие сайты, где мужчины, похитившие и насилующие женщин, делились своими фотографиями и коллекциями. Все это тревожило, но в то же время увлекало. Именно во время одного из таких сеансов серфинга он нашел горячую линию для самоубийц. Он сидел на форуме, где люди обсуждали самые разные темы. Один из участников рассказывал. И рассказывал о том, что он так разочарован жизнью и как трудно устроиться в этом мире. Именно он упомянул о горячей линии для самоубийц. «Баквайлд 999-484. Да, я могу просто связаться с горячей линией для самоубийц. Эти ребята не шутят. Попибир 2020. Горячая линия для самоубийц? Баквайлд 999-484. Да, это не то, о чем ты подумал. Они вроде как хитмены, если ты хочешь покончить с собой. Но они помогают тебе убивать и других. Попибир 2020. Это ты о чем? Баквайлд 999-484. Да. Идешь на их страницу, и отправлю тебе ссылку в личку. И они помогут тебе с твоим дерьмом. Помнишь, стрельбу показывали в новостях несколько месяцев назад? Этот парень вошел и расстрелял магазин женской одежды, а затем убил себя. Попибир 2020. Да, он убил около 15 человек. Баквайлд 999-484. Да. В первых сообщениях свидетели сказали, что видели мужчин в черных масках. Где-то трое или четверо их было. А затем позже полиция сказала нет, был только один стрелок. Такое случается все время, чувак. Это чертова горячая линия. Все это казалось надуманным, но Ленни нажал на ссылку. Это был простой сайт. Все, что у него было, это онлайн-форма для заполнения. Все для того, чтобы оставаться анонимным. Нужен был только адрес электронной почты. Он заполнил его в основном из любопытства. Как только он нажал кнопку, его выкинуло на другую страницу с надписью «Спасибо, мы с вами свяжемся». Это была пустая трата времени. Было много темных сайтов, которые, вероятно, были поддельными. Один сайт утверждал, что он продает рога единорога. У других были дети для продажи. Он надеялся, что оба они поддельные. После отправки формы на горячую линию он почти забыл об этом. На несколько дней. Однако в его почтовом ящике появилось сообщение. Обратного адреса электронной почты не было. Это было странно. Он открыл письмо. «Мистер Роджерс, мы получили ваш запрос. В течение последних нескольких дней мы взяли на себя смелость поставить вас под цифровой контроль, чтобы убедиться, что вы действительно кандидат на наши услуги. Мы определили вас более чем подходящим под наши требования. Не стоит беспокоиться о том, что мы наблюдали за вами. У нас есть способы. А вот о том, что ваша мама может услышать, как вы мастурбируете, стоило бы. Возможно, вам следует чем-то прикрывать рот. Наш сотрудник, мистер Блэк, хотел бы встретиться с вами. Пожалуйста, будьте в Дикстра-парке завтра в 3 часа ночи на скамейке, выходящей на пруд. Пропустите эту встречу, и вы больше не будете иметь права на наши услуги. До встречи». Он откинулся на спинку стула и поначалу подумал, не шутка ли это. Возможно, весь сайт был шуткой. Даркнет был полон извращенцев, которые пытались наловить других извращенцев. Он обновил почту. Сообщение исчезло. Он прокручивал вверх и вниз, проверял папку с корзиной, но не смог найти его. Ленни не знал, как они это сделали. Сообщение буквально самоуничтожилось. На следующий день он пришел в Дикстра-парк, как ему было велено. Он подошел к скамейке возле пруда и сел. Было чуть раньше 3 ночи. Поэтому он продолжал ждать. И ждать. К 3:30 он был готов встать и отправиться домой. Когда он встал, позади раздался голос. «Мистер Роджерс», – позвал мужчина. Ленни повернулся, чтобы разглядеть молодого человека. Тот был в дорогом костюме и галстуке. Его волосы были аккуратно уложены, а его зубы были такими прекрасными, что Ленни задался вопросом, были ли они настоящими. Он пожал руку мужчине, и они снова сели на скамейку. «Привет, я мистер Блэк. Я твой куратор. Извини, я опоздал. Мы должны были убедиться, что ты один. Мы всегда принимаем меры предосторожности. Итак, ты хочешь закончить свою жизнь, используя наши услуги? Верно?» «Да, полагаю, что так. Я имею в виду, что думал о том, чтобы убить себя. Но я просто не знаю, как это сделать. Я немного нервничаю, когда доходит до дела». «В самую точку. Именно тут приходит на помощь наша команда. Тебе назначат команду опытных специалистов. Они выберут для тебя цель. Тебе будет дано оружие для ношения, для показухи. Команда сделает все остальное. Когда придет время, один из них безболезненно закончит твою жизнь. Ты умрешь спокойно, и твое имя будет жить в книгах по истории. «Кто может желать лучшей смерти?» – сказал мистер Блэк, воздев руки к небесам. «Думаю, да. А сколько это стоит?» «Для тебя ничего, мой друг. Мы получаем внешнее финансирование. Горячая линия для самоубийц – это не бизнес. Это движение. Часть новой революции». «Революция чего?» «Ничего. У нас сейчас нет времени на это. Пожми мою руку, если согласен с условиями. Мы свяжемся с тобой, когда придет время. Держи телефон включенным». Ленни потянулся и пожал руку мужчине. «Вот так. Наша сделка заключена. Мы все, кстати, записываем. Строго для нашей собственной отчетности», – пояснил мистер Блэк. Ленни огляделся, но ничего не увидел. «Не трудись искать. Ты никого не увидишь. Доверься мне. А теперь возвращайся домой и жди СМС». Мистер Блэк встал и ушел. Он направился к черному внедорожнику на стоянке и забрался на заднее сиденье. Машина уехала, пока Ленни сидел, думая о том, что только что произошло. Часть его все еще не верила, не было ли это какой-то странной шуткой или даже реалити-шоу. Как будто Марио Лопес собирался выпрыгнуть в любую минуту со съемочной группой. Ленни встал и направился к автобусной остановке. Но за весь путь домой не было Марио Лопеса, не было никаких камер. Просто он возвращался в подвал своей мамы. Он вернулся домой, сделал себе рамена и направился вниз. Он провел остаток вечера, наблюдая за криками «козла» на Ютубе. В течение следующих несколько недель ничего не происходило. Он думал о своем самоубийстве, но у него не было оружия. Он не имел доступа к снотворным, чтобы сделать это тихо, и не собирался резать вены или прыгать с высоток. Он начал думать, что горячая линия – это не что иное, как какая-то шутка, сложная, но кто-то получал удовольствие от таких шуточек. Так он думал до следующего рассвета, до 9 утра. Его телефон, не переставая, звонил. Он был уверен, что выключил звук накануне, но тот звонил без остановок. Ленни посмотрел на экран, ожидая сообщения. «Выходи через 5 минут». Дерьмо. Это что, было по-настоящему? Он надеялся, ведь это то, чего он хотел, но что они имели в виду? Он встал, оделся и направился к выходу. «Куда это ты идешь?» – спросил Ларри. «Че это ты встал так рано? Ха, еще же не полдень. Чертов неудачник». Ленни проигнорировал его и вышел на улицу. Он едва добрался до бордюра, когда черный внедорожник остановился рядом. Дверь распахнулась, и человек в черной маске схватил и втащил его внутрь. Он подумал, что его похитили, пока его не посадили на одно из мест и не вручили ему винтовку. «Эй, спортсмен!» – сказал крупный человек. «Она не заряжена. Мы позаботимся о стрельбе. Ты просто махай ею. Когда придет время, я позабочусь о тебе. Вопросы есть?» «Думаю, что нет». «Окей, хорошо». Ленни выглянул в окно внедорожника, и они поехали навстречу последним моментам его жизни.